Глава 26. Призрачная башня не подвела. 3 года до Тернейской битвы. Эден потер лоб, пытаясь вспомнить подробности, предшествующие этому эпохальному событию. Вспоминалось плохо. Саму битву изучали довольно подробно. А вот что было раньше? Кроме общих фраз из учебника истории, ничего не приходило в голову. Вот когда младший принц пожалел, что не уделял внимания классическому образованию. Однако жизненный опыт кое-что эльфу подсказал. Покрутившись у башни, он заметил гномку в чепце и переднике, неторопливо идущую куда-то с корзиной в руках. Судя по движениям почтенной дамы, корзина была пустой. Эден пристроился за хозяйкой и вскоре ожидаемо увидел рынок. Большой и шумный, полный гномов, эльфов, людей и... сплетен. То, что ему было нужно. Побродив среди лавок и лавочек, эльф собрал информацию и понял, что угодил сюда очень вовремя. Первые твари уже тревожат границы эльфийских анклавов. Приходят депеши от гномов, сельфит, русалок и людей. Это пока комариные укусы для огромных империй. Их не воспринимают всерьез. Но Эден знал, что скоро все изменится. Проголодавшись, он отошел в сторону, превратил в невнятный комок серебряную монетку, чтобы скрыть герб и профиль человеческого правителя. А потом отнес серебро меняли и, получив пригоршню меди, сытно пообедал в маленькой палатке со знаком дома Лоринен у входа. Даже удивился. Отец никогда ему не говорил о том, что среди Лориненов были торговцы. Оказалось, не только торговцы. Милая эльфийка, которая стояла у стойки, наливая горячий травяной отвар и наполняя съедобные листья тхи мелко нарезанными овощами, травами и мясом, оказалась внучкой старейшей женщины рода. Эден даже вспомнил ее имя. В семейных хрониках говорилось, что дева прошла всю войну за спиной фельдмаршала Лоринена, а потом удалилась в лесной храм, став жрицей. Болтая с девушкой, младший принц усиленно думал, что ему делать? Плюнуть на все? Искать возможности вернуться в свое время? А как же его семья? Он помнил из истории, что лес, в котором находился первый дом семьи Лоринен, лежал на пути орды варваров. Его бы смели с лица земли, если бы не фельдмаршал. Лэри. Эден улыбнулся тоненькой девочке, и она робко улыбнулась в ответ. По человеческому счету, ей было лет 12-13. Значит, ее бабушка еще довольно крепкая и наверняка ухватится за свою выгоду. «Лэри», — повторил эльф, выкладывая на стол несколько медиков, «где я могу увидеть вашу бабушку? У меня есть к ней дело». Бабушка Лоринен оказалась на деле прапрапрабабушкой и вовсе не чистокровной эльфийкой. Эден не смог определиться, кто потоптался в родословной этой Лэри, но была она сморщенной, сгорбленной и темнокожей. Однако, увидев младшего принца, хмыкнула. «Явился! Долго же тянул! Чего надо?» Эльф неожиданно для себя сел у ног старухи, свернув ноги так, как привык это делать, учась в Академии Дроу. «Ишь, хорош, подлиза!» Сухая рука опустилась на макушку молодого мужчины, а он не возразил. Не чувствовал ни опасности, ни унижения, только ровное тепло сильного магического дара. Вот почему Лэри с такой магией живет в фургоне и позволяет внучке готовить на рынке? Эден потаенно вздохнул и задумался. Как объяснить эльфийке, зачем он пришел? Да так, чтобы не обидеть. Над головой раздался вздох. «Да знаю я, зачем ты пришел. Хочешь стать сыном рода?» «Верно, Лэри», — вежливо ответил Эден, сообразив, что в старой эльфийке плескалась изрядная часть крови дроу. Потому она и сморщилась, их темная кожа непривычна к яркому солнцу. «Станешь. Завтра на рассвете проведем ритуал. И смотри у меня, внучку, чтобы пальцем не тронул». Старуха погрозила пальцем. Младший принц вскинул обиженный взгляд. «Лэри, я не стану приставать к ребенку, даже столь очаровательному, как ваша внучка». «И других за штаны придержи», — потребовала Лэри. «Лиенна еще не знает своего пути». «Придержу», — пообещал эльф, понимая, что дело может оказаться непростым. «С другой стороны, ничего не дается бесплатно. Ему нужно стать Лориненом, очутиться как можно ближе к будущему фельдмаршалу. Берут же высокородные родственников в адъютанты или секретари и подсказать то, что он знает из исторических хроник. Мало, конечно, но никто не знает, какой камушек может обрушить гору». Между тем сморщенная бабуля велела внучке возвращаться в палатку, а сама встала, опираясь на палку, и повела эльфа на рынок. «Нужна просторная рубашка с разрезом на груди», — наставляла она. «Кое-какие травы и новый сосуд, лучше серебряный». Старуху на рынке хорошо знали, так что они быстро купили все нужное, кроме сосуда. Серебро дорого, а уж новое серебро... Эден честно обшарил карманы, но золотых монет в них не нашел. А продать ему было нечего. Или почти нечего. У него остался золотой медальон рода Лоринен с гербом, девизом и маленьким секретом, который ему когда-то давно показал отец. В медальоне лежала золотая пластинка. Не монета, просто кусочек золота. Помнится, отец сказал ему, что так родовые медальоны снаряжают со времен маршала Лоринена, и уже не раз эта маленькая деталь спасала эльфам жизнь там, где в ходу было только золото. Фыркнув, Эден выудил золотую пластинку и купил сосуд. Старуха тоже фыркнула и повела его обратно. Они втроем поужинали уже знакомыми эльфу рулетиками из листьев, запили еду вкуснейшим травяным отваром, свернули палатку и, уложив ее вдоль фургона, медленно поехали в лес. «Спи», — сказала Эдену Лэри Дарайя. «До семейного дерева доедем к нужному времени». И младший принц послушно закрыл глаза. Разбудили его, когда на востоке едва начало сереть небо. «Вставай! До дерева придется идти». Пара меланхоличных лошадок осталась жевать овес из надетых на морды мешков, а старуха и девчонка повели зевающего молодого мужчину по узкой, видимой только эльфам, тропинке. Родовое дерево Лоринэнов здесь было еще деревом, могучим мэлороном, шелестящим листвой. Чуть в стороне журчал родничок. Такое знакомое место. И такое другое. Эльф едва удержался от желания встать на колени, опустить сложенные чашечкой ладони в ледяную воду и сделать 3 традиционных глотка, сливаясь с родовой магией. «Потерпи», — сказала старуха. «Сам знаешь, что будет до ритуала». Эдон молча кивнул. Знал. Вода в роднике была обычной для растений и животных, для людей и, например, гномов. Но для эльфов другого рода могла стать ядом или лекарством. Гадать, признает ли его родовая магия, не хотелось. Так что Эден просто встал в стороне, наблюдая за тем, как старейшая Лэри рода готовится к обряду усыновления. «Да-да, иначе попасть в рот нельзя. Притом мужчина может такой обряд провести только с разрешения старейшей женщины. А вот для нее ограничений нет. Разложив кругом 12 шепчущих трав, Лэри Дарайя велела Эдану отойти за Меллорен и надеть новую рубашку из тонкого льна. «Снимай с себя все, мальчик», — сказала старуха, зачерпывая сосудом воду из источника. Эдан снял все и положил под деревом, завернув плащ-кушак. Между тем эльфийка добавила в воду несколько капель своей крови и жестом указала младшему принцу на центр круга. «Вставай, будущий сын!» Эдан встал, стараясь не обращать внимания на то, что рубаха оказалась коротковатой и едва прикрывала бедра. Старуха трижды обошла круг, напевая удивительно молодым голосом слова древних магических молитв. В первой она радовалась зачатию ребенка, во второй благословляла его рождение, ну а в третьей принимала в рот по праву магии и крови. Закончив последнее песнопение, она щедро плеснула водой и кровью на Эдана, выдохнув. «Принимаю». Потом устало махнула рукой. «Иди уже, здоровайся, сынок». Эльф поклонился старейшей и сделал то, что хотел. Встал на колени перед родником, зачерпнул воды, выпил 3 глотка, чувствуя, как наполняется силой и знанием. Источник решил, что новому сыну рода стоит знать. На маленькой полянке под сенью могучего Меллорна стоят последние представители семьи.